конце 80-х годов в Советском Союзе подул свежий ветер. Слова «гласность» и «перестройка» все чаще стали появляться в средствах массовой информации. Западные страны с напряженным вниманием наблюдали за развитием ситуации. Еще в начале перестройки группа ленинградской молодежи осмелилась петь на улице христианские песни. Появившийся сотрудник милиции по рации осведомился у начальства, как он должен вести себя. «Пусть поют», — ответили ему сверху. Как и христиане в Советском Союзе, мы думали, что свобода будет временным явлением. Однако перестройка двигалась вперед таким образом, что возвращение назад уже было невозможно. Преобразования распространились и на другие социалистические страны Европы. Для нас, библейских курьеров, эти перемены были совершенно неожиданными, хотя мы уже давно молились об этом и ждали этого. Никто из нас не верил в такие быстрые изменения, которые принес с собой 1989 год. Во всех странах за железным занавесом люди были разочарованы коммунизмом. Они жили в идеологическом вакууме. Разочарование усилилось из-за несправедливости, экономических злоупотреблений и скандалов. Один из церковных руководителей выразился так: «Коммунизм — это самый большой и самый потрясающий эксперимент, который когда-либо проводился над людьми. К счастью, он был обречен на неудачу». В марте 1988 года в Ленинграде начали публично продавать Библии. Это были конфискованные книги, которые на протяжении долгих лет лежали на складах милиции и таможни. Оказывается, не все Библии были уничтожены. Теперь они продавались по цене от 300 до 500 рублей за экземпляр. Самые дорогие книги стоили от 500 до 1000 рублей. Черный рынок тоже проявил интерес к Библиям. Община в Ингерманландии получила Библии из Финляндии. Книги сложили в подвале, куда ночью проникли воры. Когда воры начали продавать Библии, их задержала милиция. Библии были возвращены общине. И что интересно, на склад возвратили больше Библий, чем было украдено. Ввезенная с Запада Библия на черном рынке стоила около 4-месячных заработков рабочего. В одном антикварном магазине список очередников, интересующихся Библией, состоял примерно из 300 человек. Антиквар сообщил, что в магазин для продажи попадала в среднем одна Библия в год. При таких обстоятельствах последнее заинтересованное лицо вынуждено было ждать свою Библию 300 лет. Узнав об этом списке, братья из Совета Церкви ЕХБ записали данные очередников и каждому послали по Библии. В 1988 году Православная Церковь в Советском Союзе праздновала тысячелетие крещения Руси. В марте юбилейного года «Известия» сообщили, что в Советский Союз можно посылать религиозную литературу в почтовых пакетах. Это решение было очень важным для миссионерской работы. Я достал большое количество адресов надежных христиан из разных регионов Советского Союза. Таким образом, нам удалось по почте распространять библейскую литературу по всему Советскому Союзу. Финская народная миссия организовала рассылку 50 тысяч пакетов. Христиане на общественных началах упаковывали книги и рассылали их по адресам, полученным в миссии. Отправители посылок в тот год заплатили финской почте 1 000 000 марок. Некоторые отделения почты вначале отказывались принимать пакеты с Библиями, утверждая, что советская почта все равно отошлет их обратно. Каждый пакет весом в 2 килограмма обычно содержал 3 экземпляра – Библию, Новый Завет и какую-нибудь назидательную книгу. Большинство посылок доходило до адресатов. Такие пакеты рассылались также из Германии, Голландии, Австралии, Израиля, Индии, Англии и Швеции. Из Советского Союза шла лавина благодарственных писем. Многие, читая Библию, обращались к Богу. Одна христианская семья послала из Финляндии в Советский Союз несколько пробных пакетов с Библиями и довольно скоро получила оттуда благодарственные письма. Вдохновленные удачей, супруги за свой счет послали в Россию несколько сотен пакетов с Библиями. В течение нескольких недель они получили сотни благодарственных писем. Получатели сообщали о радости, которую испытывают люди, приобретая Библию, которую ждали порой несколько лет. Эти супруги начали постоянно посылать в Советский Союз большие пакеты с Библиями. Они потратили на это более 3 миллионов марок. Таким образом, они перечисляли деньги на свой небесный банковский счет. Благодарственные письма свидетельствовали о большой нужде в Библиях и о том, как высоко ценится Слово Божье. «Мы получили от вас посылку, в которой были Библия, Новый Завет и Евангелие на узбекском языке. Евангелие мы передали в Узбекистан. В Риге было большое общение, на котором около 20 человек покаялись в своих грехах. Когда мы начали раздавать Библии, к нам потянулись сотни рук. Не можете ли вы выслать нам еще Евангелие на туркменском, узбекском и таджикском языках?» Я очень рада дорогому подарку Библии. У меня есть много знакомых, у которых нет Библии. Некоторым из них я подарила полученные от вас книги. Одну Библию я подарила врачу-ветеринару, который был очень рад этому. Он неверующий, но в последнее время интересуется духовными вопросами. Другую Библию, которую я получила от вас, я отдала родственнику, инженеру. Он уже давно искал Священное Писание. Упомянутый мною ветеринар тоже давно пытался найти Библию. Остальные книги я отдала коллеге. Он работает экономистом. Я знаю одного ученого, который тоже ищет Библию. Дорогие финны, я даже не знаю, как благодарить вас за 2 драгоценные посылки, которые я получила. Я работаю инженером в лесном хозяйстве. Недавно я обварила руку горячей водой и потому не могла написать вам раньше. Мы очень хотели бы получить детскую книгу «Жизнь Иисуса Христа». В ней так много понятно все написано и проиллюстрировано. Эта книга интересна и для детей, и для взрослых. Мы желаем вам всего доброго в вашей работе, посредством которой вы свидетельствуете о Боге. Это самое великое, что мы можем сделать для людей. Наша церковь решила послать евангелизационную группу в Крым. В настоящее время туда возвращаются 1000 крымских татар. Вышлите нам литературу для евангелизации среди мусульман и, если можно, Коран, чтобы мы могли лучше понять, во что верят мусульмане. Один эстонский пастор писал: «В нашей церкви ощущается большой недостаток духовных книг. Господь совершил в Эстонии чудо. Открылись двери для работы с детьми. Нам нужен материал для религиозного воспитания наших детей. Церкви заполняются людьми. В здание Таллинской церкви не все помещаются, кто хотел бы войти. Мы ждем, что Господь будет совершать здесь дальше». Отправление посылок было делом сравнительно дорогим, трудным и требующим много времени. Мы должны были доставить книги людям, которые их упаковывали, а также приобрести большое количество упаковочной бумаги, клея и шпагата. На упаковку книг уходило много времени. Готовые пакеты на машинах развозились в разные области Финляндии христианам, которые за свой счет посылали их на восток. Мы пытались разработать более совершенные методы транспортировки и начали с того, чтобы готовить пакеты в Советском Союзе. Эти пакеты рассылались почтой уже внутри страны. При этом экономилось большое количество средств. В Советском Союзе начали работать выездные библиотеки, которые давали людям книги для прочтения. В конце 80-х годов, как только советские власти начали выдавать разрешение на большие поставки Библии, мы начали массовую транспортировку книг. Через Прибалтику мы во все регионы Советского Союза отправили 500 грузов весом более 4 тонн каждый. Наш ПЭКа в это напряженное время был постоянно в дороге. В одной из поездок его на скользком участке занесло, и ящики с книгами выпали из кузова. Водители собрали их, погрузили и поехали дальше. В другой раз в Эстонии ПЭКа попал в глубокий кювет, полный воды. Он сильно вымок в своей кабине, но обошлось без особых последствий. Когда границы между Прибалтикой и Россией закрылись, пришлось искать новые транспортные каналы в Советском Союзе. В начале перестройки на Московской международной книжной ярмарке братья организовали бесплатную раздачу Библии. Люди стояли в очереди на протяжении 2 часов. Милиция наблюдала за порядком. Полученную книгу люди прятали под одежду, чтобы не потерять в толпе. Христианские буклеты и книги раздавались также просто на улицах, и желающих было очень много. Со всех сторон тянулись руки, желая что-нибудь получить. Эта жажда была необычным и радостным явлением. Переносные библиотеки — это изобретение церкви ЕХБ. Как только позволила ситуация, верующие стали выставлять на улицах и в парках столы с книгами и предлагать людям Библии и другую христианскую литературу. Церкви пополнились людьми, обращенными к Богу через библиотечное служение. В одну библиотеку не вернулось 5000 новых заветов, которые люди взяли для чтения. От них и не стали требовать возвращения книг. Церковь подарила им эти Евангелия, желая каждому читателю личного спасения. «Я не возвращу эту книгу. Вы можете взять с меня любую плату. Я уже 40 лет ищу Библию. Наконец-то я нашла ее и теперь ни за что не отдам», — твердила одна женщина, прижимая к себе священную книгу. В одном городе христиане только начали раскладывать книги на столах, как остановился проезжавший неподалеку трамвай. Водитель подбежал к столику, взял новую книгу взамен прочитанной, на ходу поблагодарил и побежал к трамваю, чтобы ехать дальше. Один офицер случайно проходил мимо стола с книгами и сказал, что пойдет домой переоденется в гражданскую одежду и придет, чтобы взять Библию. Особенно большим был спрос на детскую Библию. Ее охотно читали и взрослые. Даже некоторые работники КГБ обратились к Богу через чтение детской Библии. Одна женщина рассказала: «С веревкой в сумке я шла в лес, но увидела на улице христианскую библиотеку. Я хотела покончить с собой, потому что в моей жизни было столько проблем. Однако после того, как я получила Евангелие, в моей жизни произошла удивительная перемена». Нечто подобное произошло и с Александром, за спиной которого была бурная жизнь, преступления, наркотики, разврат, спиритизм и 9 лет заключения. По его собственному свидетельству, к 30 годам своей жизни он ни одного рубля не заработал честно. Однажды друг позвонил ему и сказал: «Мне на рынке бесплатно дали странную книжечку. Прощение — это реально. Возьми, почитай». Читая этот буклет, Александр удивлялся его содержанию. Увидев на обложке адрес церкви, он начал посвящать богослужение, желая слышать Слово Божье. Вскоре Александр освободился от своих пороков и получил мир в сердце. Иисус простил ему все грехи. В городе его знали как преступника, и ему нелегко было найти работу. Однако он верил, что Господь разрешит и эту проблему. Наряду с христианскими библиотеками на улицах появились столики с книгами ложных учителей. К сожалению, лжеучения захватили много места в идеологическом и духовном вакууме безбожного общества. Многие люди просто не в состоянии отличить фальшивое от настоящего. В августе 91 года неподалеку от Москвы проходила большая молодежная конференция церкви ЕХБ. Сотни общин со всей России и стран СНГ послали на эту историческую конференцию молодых братьев и сестер. Она была посвящена 30-летию возникновения братства. За домом служителя была установлена большая палатка, в которой собралось примерно 2000 молодежи. Служители сообщали о большом пробуждении в стране. На конференции присутствующим была показана сконструированная братьями печатная машина. Большинство участников конференции видели машину впервые. Служители Совета Церквей сидели впереди на помосте, и среди них был Геннадий Крючков, которого многие христиане тоже видели первый раз. Мы передали конференции привет от Финской народной миссии. Молодые христиане, сидевшие перед нами, усердно распространяли Библии, полученные из Финляндии, хотя никогда не знали и не видели финских курьеров. Теперь мы вместе благодарили Бога за наступившее время свободы. Я разговаривал с одним милиционером и предложил ему священное писание. «Благодарю Бога, что в то время, когда были гонения на христиан, я еще не работал в милиции», — сказал он. «Сейчас я присутствую здесь, чтобы обеспечить вам безопасность». Служители, которые лучшие годы своей жизни провели в тюрьме, вместе с финскими гостями принимали участие в трапезе. Для нас пришло время познакомиться со всеми членами Совета Церквей. Ранее мы были знакомы только с теми братьями, которые координировали тайную работу по перевозке Библии. В сентябре 91 года финские курьеры испытали большую и неожиданную радость. Служители Совета Церквей Геннадий Крючков и Петр Петерс были почетными гостями на устроенном для курьеров празднике благодарения. Вместе с русскими братьями мы констатировали тот факт, что наступило время прекратить тайную работу, которая совершалась на протяжении 25 лет. Михаил Хорев в марте того же года тоже побывал в Финляндии. Он однажды спросил братьев в Молдавии, которые участвовали в проекте «Ольга», что бы вы хотели посмотреть в первую очередь, если бы вам предоставилась возможность поехать на Запад. Их ответ удивил его. «Мы бы хотели посмотреть те места, где загружались Библии. Это для нас святые места». Хореву предоставили возможность осмотреть эти места. На каждом складе он преклонял колени для молитвы благодарности. Особое впечатление на него произвело место загрузки автомобилей «Лео» и «Ольга». За 20 лет курьеры предприняли свыше 1000 поездок в Советский Союз. Мы поддерживали библейской литературой евангельских христиан, православных и лютеран. Однако большая часть помощи шла в братство ЕХБ. Лютеранская церковь долгое время находилась в упадке. Те, кто причислял себя к лютеранам, собирались тайно. Нам трудно было наладить с ними связь, потому что они проживали в областях, недоступных для туристов. Во время перестройки лютеранская церковь тоже начала подниматься. Народная миссия поддерживала и тех лютеран, которые проживали в окрестностях Санкт-Петербурга и в Карелии. Они ощущали нашу поддержку и в годы гонений. За несколько сотен поездок мы доставили литературу и материальную помощь также и другим гонимым общинам Восточной Европы. На автопоезде в закрытый Советский Союз мы совершили 11 поездок, в Румынию – 15 и в Чехословакию – 1. В период правления Чаушеску в Румынию было доставлено около 1 000 000 экземпляров христианской литературы. После освобождения Румынии в 90-м году мы привезли туда более 10 машин библейской литературы и гуманитарной помощи. В Советский Союз в период закрытых границ и в начале перестройки мы доставили несколько сотен тысяч христианских книг. В распоряжении народной миссии после перестройки были автопоезда, которые возили литературу и гуманитарную помощь в Румынию, Эстонию и Россию. Совместно с другими организациями мы отправляли в Советский Союз библейскую литературу на кораблях. Общая стоимость доставленных нами христианских книг составила несколько десятков миллионов финских марок. Около 20 автомобилей мы передали в распоряжение братьев, трудящихся на Ниве Божьей. В общинах ЕХБ в России и в СНГ до 1995 года было построено примерно 300 молитвенных домов. В этом деле мы тоже охотно помогали материальными пожертвованиями. Издательство «Христианин», которое мы поддерживали на протяжении многих лет, печатало христианскую литературу на 25 языках. Каждый год она расходовала для этого около 80 тонн бумаги. Издательство продолжает свой труд и в период свободы, работая теперь на новой печатной технике. Одна из сотрудниц издательства, Лида, в течение 23 лет, с 67 по 90 год, жила на нелегальном положении. В 90 году Лида поехала на родину, чтобы подать заявление на новый паспорт. Ее отец и мать умерли, и в родительском доме жили чужие люди. «Ты что, с луны свалилась?» — спросил ее начальник, когда Лида предъявила ему свой старый паспорт зеленого цвета. Лиду просто выставили за дверь. Она ходила из одного кабинета в другой, однако ей всюду отказывали. «Ты до конца своей жизни не получишь паспорта», — угрожают чиновники. Наконец Лидия попала к начальнику отдела, который пообещал урегулировать этот вопрос, если она честно расскажет, где была все эти 23 года и что в это время делала. «Я была на нелегальном положении и печатала Евангелие», — просто сказала Лида. «Так как ты сказала правду, ты получишь новый паспорт», — сказал ей начальник. «У нас есть все данные о тебе. Нам хорошо известно, чем ты занималась все эти годы». Лида получила новый документ и таким образом вновь обрела гражданские права, которые утратила вследствие труда на Ниве Божьей. Во славу Бога следует засвидетельствовать, что Совет родственников узников в течение 25-летней деятельности исполнил свое предназначение. Совет церквей решил преобразовать его в отдел заступничества. Это произошло 25 сентября 1987 года. Смелые и самоотверженные сестры из Совета родственников узников внесли важный вклад в дело Царства Божьего на земле. Высокопоставленный государственный чиновник позвонил одному христианину в Москве и сообщил, что парламент 23 октября 90 года принял новый закон о религии. Еще он спросил, нельзя ли в честь этого важного решения каждому парламентарию подарить Новый Завет. Братья охотно откликнулись на эту просьбу и решили каждому парламентарию подарить полную Библию. Удивительно то, что чиновники обратились именно к тем, которые были особенно гонимы – христианам Совета Церкви ЕХБ. Парламентариям уже и раньше давали Новый Завет, но тогда всем не хватило. Теперь же это желание было передано миссии Фриденштиме в Германии. Сотрудников службы безопасности и всех служащих в Кремле в общей сложности было почти 5000 человек. Миссия Фриденштиме приготовила пакеты. В каждом из них была Библия, детская Библия и книга «Библейские принципы семейной жизни». Грузовик с Библиями уже пересек границу и проехал 7 километров по советской территории, как его догнали работники таможни и попросили вернуться. Причиной было желание офицера КГБ иметь Библию. В последний день ноября 90 года у кремлевских ворот грузовик из Германии ждала «Черная Волга», которая сопроводила его на внутренний двор. Солдаты занесли пакеты в большой зал, где они были распределены руководителем миссии и некоторыми другими братьями из Фриденштиме. Парламентарий из Казахстана узнал руководителя миссии, который эмигрировал из Советского Союза в Германию. 15 лет назад этот чиновник причинил много зла верующим. Теперь он принял пакет с Библией из рук христианина, которого раньше преследовал. Несколько позже сотрудники Московского городского совета тоже захотели получить Библии. Некоторое количество Библии было роздано даже в здании КГБ. В ходе перестройки для исследователей открылись секретные архивы КГБ в России, а также в ГДР. В архивах было так много материала о христианах и о распространении Библии, что все прочитать было просто невозможно. Информация о семьях посредников Восточной Германии говорит о том, что служба безопасности ГДР регистрировала все случаи посещения курьеров, передачу Библии и их распространение. Лишь дата поезда курьеров не была заранее известна властям. Службе безопасности не удалось также заслать своих людей в западные миссии, которые организовывали поездки. Архивы свидетельствуют, что между КГБ и службой безопасности ГДР существовала тайная договоренность о засылке своих агентов в миссионерские организации и церкви Запада. В опубликованных документах названы 16 церковных организаций, и среди них Славянская миссия, Миссия Свет на Востоке и ОМ, которые вели свою деятельность в социалистических странах. Если бы им удалось проникнуть в эти организации, они существенно помешали бы ввозу Библии в тогда еще закрытые страны Восточной Европы. Я написал письмо Кандаурову, заведующему архивом бывшего КГБ, с просьбой о встрече. Я представился сотрудником народной миссии, которая с 70-го года доставляла Библии церквам Советского Союза. В своем ответе от 6 декабря 93 года заведующий архивом обещал проверить, был ли собран материал в отношении нашей работы. Спустя 4 месяца я был в Москве и пошел вместе с Марией в архив КГБ. «В отношении вас в архиве нет никаких негативных сведений», — любезно сказал сотрудник министерства. «Я заверил его, что деятельность по распространению Библии, которую мы проводили в период Холодной войны, служила для поддержки церквей и совершенно не была связана с политикой. Мы никогда не впутывались в какую-либо грязную противозаконную деятельность или в шпионаж, за что нам теперь было бы стыдно». «Мы понимаем это», — сказал чиновник. Я также добавил, что мы не намерены требовать возвращения 30 автомобилей, которые советское государство конфисковало в связи с транспортировкой Библии. Миссионерам важно знать информацию о прошлом нашего труда на Востоке, чтобы понять проблемы христиан бывшего Советского Союза, жизнь церквей и церковную культуру. Многое из того, о чем речь идет в этой книге, является своего рода вызовом христианам Запада. Зная, какое значение имела миссионерская работа на Востоке вчера, мы сможем лучше использовать время относительной свободы, данной нам сегодня. На небе сгущаются черные тучи. Что будет завтра, мы не знаем.